Радуйся, Пифагор. Ты предсказал мне большие перемены и, как всегда, не ошибся. Вскоре после моего возвращения в Херсонес пожаловал посол царя царей и сообщил, что мне подарен город Теос. Представь себе мое удивление. Незадолго до того Дарий облагодетельствовал Силасонта Самосом. Но он-то ведь подарил Персу Гематий. А за что мне такая милость? И откуда вообще Дарий узнал о моем существовании? И почему дарован именно этот, а не какой-либо другой из ионийских городов? Посоветовавшись с дядей, я принял дар. И вот теперь у меня дворец, свита, подданные, ждущие моих распоряжений. Не сон ли это? Приезжай ко мне погостить, когда наскучат Афины. Узнав о моем назначении, вернулись многие изгнанники-теосцы, возобновилась торговля. Наша гавань, принимающая до 80 кораблей, стала тесна. Кстати, известно ли тебе, что Демокет, лечивший Поликрата, я о нем тебе говорил, стал приближенным Дария и его любимцем, и, возможно, это изменило отношение царя к ионийцам. Рассказывали, что видели в Сузах Эвполина, и что ему царь поручил что-то строить. А не Эвполин ли рассказал Дарию обо мне? Да, у меня родился сын. Жаль, что моему отцу не пришлось стать дедом. Имя же его живет. Если тебе не трудно, узнай, возвратился ли из Фессалии Анакреонт. Сообщи ему о моих новостях. Мне кажется, они его могут обрадовать. Пифагор отложил письмо и призадумался. Не сон ли это? Конечно, Дария узнала Метеохи от Эвполина, но не будь Метеох сыном правителя Херсонеса Фракийского, чуду бы не произойти. Внимание царя приковано к проливам. Кто следующий? Скифы или эллины?